эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня, по одному из современных календарей, 27 августа 2020 года, четверг. С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Евгений Роденко. Василиса сегодня сказительница. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Евгений! Здравы будьте, люди добрые! И Светлана Большакова находится в виртуальном чате и будет принимать ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира — сказ о золотой цепи образов русского языка. Сегодня у нас пятая встреча в гостях у Бабы Яги. Пятая встреча расскажет о финальном этапе спецоперации «Слово», о главном сценарии «Змеиной семьи» и планах, которые гады пытаются реализовать на рубеже эпохи Лисы и эпохи Волка прямо сейчас. Мы побываем в избушке Бабы-Яги, что стоит на перекрестке миров. Что поведает героям матушка-ягиня? Смогут ли герои сказки и люди русские противостоять гадским замыслам? Вот такая сегодня интересная у нас встреча получится. Напомню, что свои вопросы, Василисе, вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, в чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/ или косая черточка slavradio, и группа ВКонтакте, vk.com/slavmir_org. Василиса, передаю тебе микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Шлю вам сказочные приветы из Святогорья. И сегодня мы с вами продолжаем путешествие, постигая мудрость русского слова и вместе с героями сказки, исследуя, что же произошло с нашим русским языком и что же нам всем вместе, всем миром сейчас делать, особенно в тех обстоятельствах, в которые мы оказались в этом волшебном сезоне. И сейчас по всей Руси матушке люди, проснувшиеся, объединяются. Вернее, не столько объединяются, еще пока до этого дела не дошло, но, по крайней мере, встречаются и общаются между собой на тему, как же произошло то, что мы оказались в такой ситуации, в какой оказались, как нам быть, что делать. То есть мы сейчас словно всем миром оказались в точке нуля. А в сказках волшебных это и есть избушка Бабы-Яги. И после того, как мы с вами кратко вспомним, что же было в предыдущих сериях, мы и побываем в этом самом пространстве, пространстве чистого листа, пространстве, где каждый из нас должен задать себе самые главные вопросы. Итак, сказка сказывается. Я нажала на демонстрацию. Итак, встреча пятая. В гостях у Бабы-Яги сказ о золотой цепи образов русского языка. Побываем мы сегодня у Бабы-Яги, а это моя прапрабабушка, которая тоже помогала мне писать эту сказку. События сказа вершатся в вечности и бесконечности и одновременно здесь и сейчас, поскольку образы сказа свиты с глубинными архетипами бессознательного. Сказку сопровождают авторские иллюстрации, а также упражнения, приложения и задания, которые помогут вам и вашим детям постигать суть, смыслы и образы родного языка. Сказка написана 2 года назад в Святогорье под мурчание ученого кота, шелест 500-летнего дуба и поддержки всей сказочной Руси. Но события глав, которые мы сегодня будем читать и слушать, перенесут нас в настоящее время, прямо в день сегодняшний. Сказка ложь, да в ней намек. Людям добрым — то урок. Сказка начинается с того, что когда-то давным-давно в прекрасном сказочном мире жили волшебники, до той поры, пока не пришли чужие. И прекрасный мир вскоре до неузнаваемости изменился. Наступили темные времена в жизни людей и сказочных героев. И для сохранения главных ключей, что необходимо было передать через века людям для активации памяти на заре новой эпохи, были на совете волхвов и сказочных героев собраны основные ключи. 49 главных образов и выбраны хранители этих главных сутевых смыслов. Хранители — кот ученый, сова Радарка да Василиса. А также было создано волшебное пространство Лукоморье, защищенное куполом от воздействий сил тьмы. Но силы гадские не дремали, ибо их время пришло. В ночи Сварога они замыслили план коварный по закабалению светоносных русичей. Змеивны напустили на землю ядовитый желтый туман, и под чарами морока стали засыпать люди, сказочные герои. И даже хранители из сказочного края также не устояли перед мороком. Прошли тысячелетия, и в наши дни на заре утра Сварога с криком первого петуха проснулись хранители, видя, что золотая цепь до неузнаваемости изменилась, и не понимая, что же такое случилось. Увидели они, что цепь золотая, которую им охранять доверили, сильно повреждена. Из 49 живых образов осталось 33 искорёженные безобразные буквы. И решили хранители узнать, что случилось, кто виноват и что делать. Сова Радара улетела на разведку, а Василиса и кот ученый начали друзей созывать на совет. Сова Радара в это время пробралась в чертоги змеев под градом стольным и подслушала отчеты змеев Горынычей о спецоперации «Слово». В первую волшебную ночь из отчета трехголового змея агента Цербера Радарка узнала о том, как чужаки русскую азбуку создали, и о том, как изменился русский язык после реформы 9-го, начала 10 века. Во вторую ночь из отчета шестиглавого змея агента Годзиллы разведчица узнала о сути реформы начала 19 века, времен царя Петра, и о том, как деградировал язык во время второй части спецоперации «Слово». На третью ночь храбрая Радарка стала свидетельницей отчета девятиглавого змея, агента Мордора, о реформах языка начала 20-го столетия. Она узнала о сути коварного плана, который в своей финальной стадии захватывает день настоящий, и ужаснулась от всего услышанного. А в это время в сказочном краю кот ученый Василиса готовились к приему старых друзей, сказочных героев, волхвов и людей, что раньше всех от морока на заре утра Сварога очнулись. А в это время, и пока готовились, пространство чистили, доладовали, и солнышко призывали. А солнышко услышало песни добрые, да и выглянуло, и снова над сказочным краем стало раздвигаться пространство света. Постепенно на совет прибывали участники из разных мест Руси-матушки, чтобы совет держать, как быть, что делать, как золотую цепь образов возрождать. Внимательный слушатель узнает в героях сказки исследователей русского языка разных времен и наших современников. Радарка возвращалась в Лукоморье с тревожными вестями, ужасаясь тому, во что превратилась за эти годы и столетия земля-матушка. Надежду ей давали лишь маленькие искорки света над тонущей во мраке землей, да то, что узнала она во дворце змеев о тайне русского духа, что помог одержать людям победу на фронтах Великой войны в 20 веке. И узнала она о том, что змеи боятся, что этот русский дух сможет пробудиться в русичах снова, призывая в бой волшебные войска. Именно поэтому так торопятся змеи и матери их змеивны завершить свой ужасный план по тотальному закабалению людей. Вернувшись в сказочный край, где собрались на утро третьего дня все участники совета, сова рассказала обо всем, что узнала во дворце змеев. Все участники призадумались, но вскоре начали спорить, считая, что каждый в своем правде правее других. Перепалка между приглашенными на совет продолжалась целый день, а над сказочным краем вновь стали сгущаться темные тучи, а границам купола стала стекаться нечисть. На помощь спорщикам пришли силы небесные. Ливень, гром и молнии остудили собравшихся. А с последним всполохом грозы на собор прибыла старейшина сказочного рода Баба-Яга. Она сразу все поняла в суть ситуации, заглянув. В ладоши громко хлопнула, вывела народ из спора и оцепенения, а после глубоко и уверенно изрекла: «А сейчас всем в терем спать! Этой ночью я вахту нести буду, споры прекратить, гаджеты выключить и сдать на хранение дубыни. Они изнутри купол истончают, гадов запуская. Всем спать! Утро вечера мудренее». На этом мы с вами остановились в прошлый раз, и сегодня продолжение следует. Явление 12-е. Ночной кошмар. Действие происходит под мороком ночи в Навных мирах. Этой ночью участникам совета снились кошмары. Кому-то привиделось, что русские школы закрывают, и открывается много заморских, где детей русов учат говорить с самого раннего детства на разных иностранных языках, кроме своего родного. Кого-то повязали за языковые преступления. Русский народ снова переходит на узелковую письменность. Самые продвинутые подключились к всесветным символам и окончательно запутались. Кто-то отправляется изучать языки в другие галактики. Люди надели намордники, у них склеились рты и погас колобок. Народ блуждает в лабиринте из слов. По улицам городов ходят бесполые зомби в масках и розовых очках. Зеленые твари прокрадываются в различные миры, несмотря на защиту и обереги. Бьет хвостом по воде огромный змей, а его длинное тело обволакивает всю планету. Кто-то просыпался в холодном поту, видел мрачное с рваными тучами небо и снова проваливался в тяжелый сон. Многим грезилось, что наступила вечная зима. Ревет пронизывающий ветер, метет лихая вьюга, опускается беспросветная мгла. И спрашивали они в темноту и пустоту, что делать, как быть? Но один кошмар был общим на всех. Огромный камень медленно пополз вниз. В гигантскую залу, освещенную светом факелов, медленно вползли три гадины змеивны. Их глаза угли горели злобным огнем, хвосты обнимали змеев своих сыновей, а сами они были переполнены гордостью за деяния тех, кого они так по-гадски воспитали. Одна из сестер щелкнула огненным языком, и из зеленого пламени возник огромный стол, за который уселась семья. Обведя всех взглядом, она произнесла речь, протяжно выделяя шипящие звуки. «Пора подвести некоторые итоги нашей блестящей работы. Мы вместе потрудились успешно. Мы все успели в нужный срок. Каждый сделал все, что мог, с учетом сопутствующих обстоятельств. Отстранение вас, мои сыновья, от операции «Слово» 30 лет назад было запланировано. Обратилась она к братьям Горынычам. Ваши донесения и успешные научные разработки последних лет передавались в главный штаб. Знания и опыт нашли достойное применение. Ваши головы гениальны, ваши тела мощны, ваши сердца пусты, ваши дела безжалостны. Вы идете к намеченной цели любой ценой. Вы — настоящие гады. Вы просто чудовища, и я горжусь вами». Вторая змеивна повела хвостом, и на столе появились всевозможные змеиные яства и огромные кубки, наполненные ядом. Подняв кубок, она изрекла тост. «За успех нашей операции, что мы замыслили тысячи лет назад, за нашу месть, за наших мужей, павших в борьбе с русами, за наше величие и мощь. Чем слабее русы, тем сильнее мы. Чем больше они позабыли, тем больше знаем и помним мы, ибо их силы и знания перетекают к нам. Мы практически победили. Русские, что отныне родятся на бой, совсем не годятся. И последний богатырь, и последний воин, и последний герой, и последний волшебник, и последний человек на земле все обмельчали, перевелись. Грядет отныне лишь наше время, царство змеиное». Третья гадина клацкнула длинными когтями, и в ее лапе появилась изумрудная шкатулка. Златом и каменьями драгоценными засверкали в ней ордена, что гномы в подземельях под спецзаказу изготовили. Каждому из трех сыновей змеивна надела на грудь орден с изображением земного шара, который обвивал огромный змей. Нацепив ордена себе и своим сестрам, она важно сообщила: «Отныне мы стали членами ордена Великого Змея, нашего древнего предка, повелителя хаоса и подземных вод. Он всем змеям прародитель, он знает тайны всех миров, он вездесущ, он всегда связан с каждым из нас и со всеми гадами на земле. Мы питаем его, а он наделяет нас властью и тайными знаниями. По невидимым каналам он запускает любую волну. Все знает, все видит, все слышит, все может. Он тот, кого не принято называть. Он владыка наш и князь мира сего. Ему все свои заслуги посвятим. На заклание к нему побежденных русичей и другие народы приведем, осуществив свой главный план. Станем же членами ордена Левиафана, великого змея, и только ему служить будем. Клянемся!» — гаркнули змеи и змеивны разом. Орден на левой стороне груди каждого загорелся ядовитым зеленым пламенем. Змей ожил и встрепенулся. И все собравшиеся почувствовали власть его и всесокрушающую мощь. Все ощутили каждой клеткой своего тела, что он видит и чует всех присутствующих в этой зале. Каждый понял, что он неуязвим, бессмертен, обладает сверхсилой и никогда не устает. Он — хранилище огромных знаний во всех сферах и легко подавляет других своей мощью. Сил у него столько, сколько змеев, гадов и гадюк в мире, сколько черных туч в небе пасмурном. Он может восстанавливать и множить утраченные члены. Он может перевоплощаться, быстро размножаться и принимать форму других существ и людей, получая от них знания, энергию, способности и память. Он может заражать червоточинами людские сердца, где вскармливаются при нужном питании змеиные детеныши. Когда в человеческую душу закрадываются сомнения, страх, горечь, стыд, когда в нем поселяются обиды, боли, печали и лихоманки, то именно в эту лазейку могут проникнуть щупальца чудовища и зародить ядовитое семя. Проникают черви внутрь людей и через слово, что расходится с делом, через ложь, многочисленные пороки, зависимости, эмоции, а проще всего через эгоизм, гордыню и самовозвеличивание. Змей-царь над всеми гордецами. И именно через вирусную связь в сердце и страх он держит под тотальным контролем всех, а через слова и образы дергает людей и нелюдей за нужные ниточки, погружая всех в лавину сокрушающей информации. Он играет в свои игры, у него свои непонятные цели, но мы выгодны друг другу. Метка на груди змеев постепенно стала светить менее ярко. Гады вышли из оцепенения, обменялись восторженными репликами, и слово вновь взяла старшая змеивна. Древнее чудовище долго спало в запертом подводном чертоге. Его тело было скручено и свито, а входы в темницу были запечатаны печатями сил света. Он долго был в полудреме. Мы помогли ослабить сердца людей ложью, обманом, искореженным словом, образами ужасов, запуском низких вибраций, кумарами дыма, доступной огненной водой и соблазнами, на которые столь падки люди. Поддавшись нашим чарам, потомки русов окончательно потеряли ориентиры и заблудились в собственном мире. Трудами нашими по уменьшению светоносности в людях в ночь сварога змей проснулся, вырвался на свободу в великий океан энергии и информации через нашу возрастающую мощь и порталы, открытые в каждом доме, в силу вошел, чтобы стать властителем явного мира. Живя в безбрежном водном пространстве, он огромным телом опоясывает всю планету, запуская бесконечные волны информационных вибраций. Ударами своего хвоста вызывает шквалы и ливни, цунами и землетрясения, войны и потопы. Через голубые экраны он своим всевидящим оком пронзает весь мир, окутывая незримой сетью Землю, чтобы питаться силой каждого человека, кто поддался его чарам. Он играет в таинственные игры со временем, пространством и людьми. Наш совместный проект — вездесущая матрица. И здесь мы… Слово перехватила средняя гадина, обращаясь к змеям. Пока вы трудились над операцией слова, мы запустили процессы на других фронтах. В политике, образовании, экономике, искусстве, СМИ внедрили важные изменения в быт людей, заставляя их зависеть от новостей, рекламы, моды и городов-мегаполисов. Постепенно мы захватили все ключевые рычаги воздействия на массовое сознание, подменили, исказили и стерли самые главные понятия. Тайное становится явным, и гласность. Под этими девизами мы открыли шлюзы виртуальных миров и пространств. Великий змей начал раскручивать свое тело, обнажая то, что накопленное хранилось в глубине его существа от начала времен. Все параллельные реальности сошлись в настоящей точке глобальной смены эпох, предлагая познавать бесконечные иллюзорные вселенные, получать любые сведения. Люди были сбиты с толку тем, что происходило в их жизни, стали захлебываться от всего, что узнавали. Они не смогли распознать правду и кривду, понять, где в мед подлита ложка дегтя, заблудились в зазеркалье, поддались на дьявольские уловки мелочей жизни, забыв главное. Информация с каждым днем становилась все более многовариативной, разрозненной и противоречивой, а внедряемые в русскую речь иностранные слова стали столь популярны, но при этом непонятны, что сознание многих людей либо отказывалось воспринимать происходящее, вызывая отторжение, либо раздваивалось, становясь неадекватным. Это позволило начать уводить людей эшелонами из настоящей жизни, виртуальные техномагические и призрачные миры. Чары этих реальностей столь тонкие и искусны. Каждый из миров дает опыт, и сильные эмоции, новизну ощущений, знания, как выйти на уровень новой увлекательной компьютерной игры. Но все они уводят золотого пути поэтапного естественного роста и человеческого совершенствования обещанием быстрых побед, легкой наживы, денег, славы, удовольствий, призраком воплощения любых мечтаний, достижения могущества и бессмертия, получения рецептов счастья, богатства и успеха. Хвастливую речь подхватила младшая Змеивна. «Мы сломали потомков русов изнутри, разрушили нравственные ориентиры, подчинили волю, исковеркали душу, переписали историю, изменили внутренние коды, переформатировали сознание, разделили мир на полярности. Люди стали видеть мир, как черно-белые полосы или как калейдоскоп разноцветных мелькающих битых стекол со вспышками ярких и привлекательных коротких клипов. Мы создали пропасть между поколениями, запустили войну соперничества между мужчинами и женщинами с целью создания управляемой биомассы без пола. Мы уничтожили память обо всем самом светлом и добром, разумном и вечном. Мы захватили в свои сети детей и молодежь, превращая их в игровых компьютерных наркоманов. Мы предоставили для этого доступные инструменты получения информации. Телевизоры, телефоны, айпады, айфоны, иксбоксы, компьютеры, планшеты, интернет и другие гадские изобретения. Гадкие того, что нам нужно руками самих же людей. Ток-шоу, сериалы, новости, журналы, кино, выставки, реклама, театр, массовая поп-культура, видеоблогинг, образование находятся отныне под нашим надзором. Это основное оружие новой войны. И инфопушки стоят в каждом доме, лежат в каждом кармане, стоят в каждой школе. Об этом подробно в своем докладе отчиталась наш спецагент Лапа. Об этом вы можете прочитать в приложении, которое называется «Образование эпохи лисы и эпохи волка». А возможно, мы с вами это почитаем в каком-нибудь следующем эфире. Это примечание Василисы. А Змеивна продолжает. Основная цель наших настоящих действий — поразить сердца людей змеиным вирусом с самого рождения. Тогда мы будем тотально властвовать над миром, повелевая всеми. Нас ждет скорая победа в последней информационной войне. Победа, к которой мы так тщательно готовились много столетий. Победа, о которой мечтали. Собравшиеся за столом змеи снова подняли чаши за свои успехи. Единая картинка с ужасной сценой в подземном чертоге исчезла. И в головах спящих участников сказочного совета в ускоренной прокрутке вновь замелькали тяжелые образы. Хвостом великого змея сметен железный занавес страны советов. Замигали плакаты и рекламные слоганы. Гласность, перестройка, ускорение демократии и свобода. Хлеба и зрелищ, бери от жизни все, вливайся, не дай себе засохнуть. Потоки мутной, грязной, черной воды вместе с шипящими, дурманящими напитками и пустышками в ярких фантиках огромные лавины обрушились на людей. Большая страна раскололась на множество частей. Во вновь созданных малых государствах стали запрещать русский язык. И тот до неузнаваемости изменился за счет чуждых иностранных слов. Речь людей стала быстрой, обрывочной, суетной. В коротких фразах без контекста или скороговорках на разные темы стало невозможно толком понять смысл сказанного. В сознании не успевал возникнуть образ. Очередная волна грязи накрыла людей, особенно детей и молодежь. На экранах и в прессе сплошные разоблачения, преступления, ужасы. Не стало положительных героев, светлых образов, примеров. Не на что стало опираться, некем вдохновляться, не на кого равняться. И заметались люди в непонятном мире, где нет живых ориентиров и целей, а внутренний компас сбит. Встроенные в матрицу, они словно марионетки дергаются за ниточки искусно подобранных кем-то слов, картинок, символов и образов. Вновь во сне замелькали отдельные слова, лозунги и зомбирующие программы. «Информационная эра! Даешь молодежь! Подключи безлимитный интернет! Плати и потребляй! Позволь себе больше! Ведь ты этого достоин! Не хуже других! Грамотный потребитель! Слишком много потребностей! Потребительский кредит на любые цели! С доступным кредитом доступно все. И видят спящие в своем ночном кошмаре, как хохочет скалясь и отражаясь множеством личин в кривых зеркалах невидимый ворог. И понимают они суть этого слова. Вор — это тайный хищник, хитрый, живый, лукавый, мошенник, бездельник, пожирающий и проглатывающий все на своем пути. Воры бывают разной прожорливости. Вор может быть снаружи, а может завестись и внутри человека, вселяясь через червоточину слабостей, пороков, страстей, страхов, лукавых мыслей, разговоров, желаний, эгоизма, потребительства и гордыни. Этот внутренний вор и есть главный ворог, главная гадина, что пробралась незаметно в сердца людские, становясь постепенно черной дырой, прорвой. И снова перед глазами всех участников совета предстал дворец змеев. Старшая змеивна передала слово девятиглавому змею, что огласил последние внедренные разработки, запущенные в последние годы галактической ночи. Мордор обвел присутствующих высокомерным взглядом и произнес: «Итак, с учетом наступления утра Сварога мы сыграли на опережение, заразив водное пространство вирусами, разнообразными зрительными образами и языковыми моделями, вбросами об истинных знаниях славян и русов, подготовили команду специально обученных агентов влияния и троллей. Те, кто начнут просыпаться и вспоминать себя, будут попадаться в многочисленные тонкие духовные ловушки. Мы включим их в битву за свою собственную память, в побоище за возрождение русской культуры, в борьбу с невидимыми щупальцами системы. Пусть те, кто почувствовал возрождающую силу, бьются между собой в бесконечных чатах и ток-шоу. Вовлечем людей в диванную войну на поле иллюзорно-игровых пространств Великого Змея. Подбросим узнаваемые, но искаженные символы, запустим волну тайных магических практик, варианты обрядовых действий, сценарии о том, как жили предки, а наша история. Попробуй, разберись. Пусть при поиске настоящих знаний будет больше эмоций, словесных атак, агрессии и пустых перипетий. Пусть больше энергии будет принесено в жертву великому змею и напитает наши резервуары силы. В нашем новейшем военном арсенале цифровое телевидение, социальные сети, 3D и 4D кино, интернет, компьютерные игры, игровые автоматы, аттракционы «Поле чудес» и «Дива острова», многочисленные гаджеты и 5G. Последняя разработка — виртуальные очки и шлемы с полной иллюзией реальности. С помощью всего этого так просто промыть мозги. Главное — сделать детей и взрослых полностью от этого зависимыми, подключенными. Нужно лишь научить их жать на нужные кнопки и смотреть картинки на экране. Мы запустили опережающие программные разработки по созданию тотального рабства с помощью нанотехнологий и переход на цифровые языки программирования людей. Живой язык больше не важен. Только код и нужные нам образы, моделирующие сознание. Чипизация, роботизация, кибернизация, искусственный интеллект, цифровизация — все это лишь сценарий для скачивания энергии определенных вибраций, которую мы используем для воплощения своих планов и построения нашего мирового порядка. В выстроенном нами мире, просыпающимся в сумраке утра сварогом русом и вновь рождающимся светлым душам, будет невозможно выбраться из сплетенных пут. Неужели все так идеально? Или мы что-то не договорили? Упиваясь нашими победами, вдруг вымолвил трехголовый змей и, принюхавшись, внимательно осмотрелся по сторонам. «Да хватит, младшой, не порть праздник! Подумаешь, несколько сказочных героев, хранителей, волхвов, да людишек, что чуть раньше проснулись, что-то там вещают про возрождение и обогащение образов языка, да пытаются понять, что делать. Концов не найдут, куда бы ни ступили везде наши ловушки. Обмельчали они все, перевелись, способности и силу растеряли. Не равня биться с нами, во всяком случае сейчас. Все нити судеб у нас. Да к тому же почти все давно заражены нашими вирусами и подсажены на наши гадские программы. Наш агент Блюм разработал и уже начал внедрять план перехода русского алфавита на латинский, так сказать, для облегчения международной интеграции. Очередное окно Авертона открыто. Вскоре само деградирующее общество постепенно перейдет на латиницу, если ему предложить выбор между устаревшей советской азбукой из 33 букв или модерновым общемировым языком, состоящим всего из 24 или 26 символов. В этом вопросе важно совсем немного терпения. Скоро мы оболваним и оцифруем всех, заверил нас агент Блюм. Мы знаем, что в мире осталось совсем немного светящихся сердец, что светом любви, защищенной от власти великого змея, нашего яда и изобретений самих же людей. Массовое безумие заразительно. Мы стерли способность к развлечению, опорочили самое ценное и действительно важное. Разделили мир на черное и белое, стерев память о золотом пути. Мы расшатали нравственное начало, убрали любые ориентиры, создали у людей невосприимчивость к заразе на этапе заражения. Информационная оккупация, невидимая война, потребительское общество, виртуальное общение, матричное рабство. Мы предусмотрели все. Наша система гениальна и безупречна. Да, но, возможно, мы учли не все. Мы снова забыли о тайне сердец тех, в чьих жилах все еще течет кровь русов. Снова вставил слово младший змей. Мы забыли о том, что эта сила пробуждается в самый решающий момент. Помните, как мы проиграли прошлую битву, а уже чуть просветлели небеса, предвещая утро сварога. И пусть еще темны сумерки и сильна наша власть, но пространство безграничных возможностей для нас на время закрывается. По законам Творца, которому мы все подвластны, на смену космической лисе обманщицы вступает волк, гарант правды и очищения. А против времени закона наука наша не сильна. Да, многие процессы запущены нами с опережением и будут протекать по инерции. Хочется верить, что мы успеем в короткие сроки завершить свой план, достигнуть поставленной цели. Но живые сердца начинают просыпаться, светить и оживлять других вокруг, помогая выпускать из душ, тел и сознания людей нашу ядовитую заразу. Их пока мало, но… Снова попытался возродить младшой. «Закрой свой рот!» — рявкнул на него Мордал и снова поднял бокал за победу. Его поддержали аплодисментами все присутствующие. И увидели спящий в сказочном краю мощный, вдохновляющий образ. Несмотря на мрак и безумие, пробуждаются на зорюшке отдельные русичи, сбрасывают липкие путы матрицы, сращивают себя мертвой водой осознания и понимания. Очищают они внутреннее пространство глотком родниковой воды, вздохом чистого воздуха и светом живого огня. Кланяется земле матушке, славят солнце батюшку и бога рода, лечит себя животворными токами прикосновения к сокровищнице родовой памяти, красотами живой природы, начинают помогать себе, близким и земле очищаться от скверны. Люди покидают клетки городов, скидывают сладкие цепи матричного комфорта, вдохновляют родных и друзей на новую, здравую и осознанную жизнь. Они встают на путь неизведанный, непростой, но искренний, объединяются, помогают друг другу, вдохновляют себя и других светлыми и благородными образами, что сохранила память. Они растят и воспитывают детей своим примером, начинают трудиться на земле, творить лучший мир, как могут и как понимают на данный момент. И ведают пробуждающиеся от ночного кошмара, что происходит в волшебном мире, влияет на мир явный. Впрочем, как вот. И знают они, что то, что приснилось в страшном сне, одна из возможных реальностей, весьма близкая к воплощению, если что-то не изменить, и прежде всего в себе, здесь и сейчас. Явление 13-е в гостях у Бабы Яги. Там не знаю где. С криком первого петуха открыли глаза те, что заснули под пологом волшебного терема в сказочном краю. Ночной кошмар исчезал, образы светлели, но память хранила суть увиденного во сне. На душе было тяжело. Постепенно глаза привыкали к полумраку. Все пригляделись и диву дались. Лежали они не в просторных расписных хоромах, в теплых постелях на резных кроватях, а проснулись в небольшой рубленной избушке, тесно сгрудившись в малом пространстве. Кто лежит на палатях, кто на полу, кто на лавке, кто на печке. Холодно, сумрачно, печь не топлена. Глаза протерли и высыпали из избушки во двор. Да как ахнули! Кругом белым-бело. Зима на дворе. Все в снежных шубах да шапках. Вокруг избы лес густой плотным кольцом стоит. Весь в жемчужном ине. Ни одного следа на белом снеговом ковре. Удивились гости сказочного края. Да и сами хранители не меньше. Все помнили страшный кошмар, а тут еще и непонятно, где очутились. Было с чего приуныть. Мы сегодня так заблудились, что не понимаем, кто, когда, где, зачем и почему. Коты тоскливо замурлыкали в унисон, а мы все чаще замечаем, что всех нас как будто кто-то подменил. Сова трясла головой в разные стороны, пытаясь сбросить образы сна. Первыми взбодрились богатыри. Так, связи нет, гаджеты не работают. Куда это нас занесло? Как выбираться будем? Что сиднем сидеть в тесноте и холоде? Надо что-то делать, а то замерзнем тут. Мужики, пошли в лес по дрова, обстановку разведать да согреться. Снегом оботремся, сразу теплее станет. Да и дурные мысли прочь прогоним. Надо воды принести, дров нарубить, печи стопить, да границы осмотреть. А впрочем, что здесь осматривать? Полянка, на которой избушка стоит, совсем маленькая. Айда на улицу, мужики! Как дрова заготовим, зарядку богатырскую вместе сделаем, бревнышки покрутим для большего сугрева. А девицы тем временем тоже оживились. Снегом щеки натерли, свечи зажгли. Избушку стали прибирать, а вместе с сором дурные мысли и остатки сна из избы выметать. А как ночной кошмар спровадили, так и песни вместе со сказочными птицами запели. А с песнями протяжными боль, печаль, тоска из сердца вытекать начали. Мужчины с морозами, с вязанками рубленных дров вернулись, раскрасневшиеся. Бороды мороз сединой подернул. Тяжелого сна на лицах как не бывало. Улыбаются, да девичьими песнями восхищаются. Печь затопили, воды согрели. Сушеных трав да ягод в избушке нашли. Заварили чаек ароматный с малинкой, земляникой и мятой. А за простыми делами и дружеским общением начали душу, разум, тело в порядок приводить. Коты и сказочные птицы тоже заметно повеселели. А тут и солнышко из-за высоких елей выглянуло, через окошко в избушку лучик протянуло. Все дружно вышли на поляну ему порадоваться. Взял тогда баян гусли звончатые, да песню спел возрождающую из сна морока. А все подпевали: «Это утро настает, утро сварога. Семь кругов спали, спали, не буди, да силушку набрали для великого пути. Белый свет льется прямо до порога. Это утро настает, утро сварога». Вместе с песней золотые лучики солнца душу открывали, а сердце огненное крещение принимало, со слезами таяла боль. А вот и новый день рождается. «А когда же наступит рассвет сварога?» — спросил кот ученый. «Когда люди обретут в душе покой, ключи пространством миров», — прозвучало неизвестно откуда. Тут серебристые звуки гуселек эхом в пространстве отразились, да золотистые зайчики белого света перед глазами растаяли. И глядь, стоит перед ними баба-яга, золотая нога. Улыбается мудрой улыбкой и говорит: «Ну что, гости дорогие, добро пожаловать в мои волшебные владения. Здесь всегда все по-разному. Кому свет, кому тьма, кому осень, кому весна, кому бор, а кому косогор. А вот к вам зима, красавица, явилась, чтоб пустое выморозить, а суть кристаллизовать. Сам Морозко пожаловал на поляну мою заветную, на перепути миров, чтобы всем нам помочь испытания, посвящения пройти. Вы, смотрю, с хозяйством моим хорошо справились, а я в это время баньку истопила. Недалече, вон за теми высокими елями, в темном лесу, есть озеро заповедное. На его берегу она и стоит. Приглашаю, гости дорогие. Банька только с виду маленькая, а внутри места всем хватит. Осталось лишь на озере прорубь прорубить для купания. А в баньке я кое-что вам и поведаю». Долго приглашать не пришлось. Все гурьбой в баню побежали по снегу пушистому. Птицы тоже к озеру полетели, решив рядом покружить, да вести послушать. Кот ученый следом едва поспевал, прыгая по сугробам. Как до леса добрались, а снежные ели ворота к поляне озерной открыли, так все и ахнули. Стоит банька прямо на озере, вокруг себя на высоких еловых ногах поворачивается, то к лесу, то к озеру входом-выходом, дым из трубы валит, дверь поскрипывает. Баба-яга ножкой топнет, в ладоши хлопнет, да и говорит: «Эй, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к нам передом, к черному озеру задом». Избушка-банька послушалась, двери открыла, мост проложила, путников себя впустила и повернулась к озеру. Богатыри прорубь быстро прорубили, да вовнутрь все друг за другом зашли, банника с порога приветив. А банька ладная, просторная, дух в ней ароматный, листьями и травами пропитанный, все нужное есть. И простыни льняные белоснежные, и полотенца мягкие, и масла духмяные, и глина голубая со скрабами, и полынь с солью, и венички дубовые, березовые и можжевеловые, и вода снежная, чьи травяные, напитки ягодные, да мед на любой вкус. Вот банник-то постарался. В просторной парной тепло, да не жарко, можно долго млеть, да не гореть, постепенно тело разогревать до самых косточек. А как все по полкам расселись, то вот о чем матушка Егиня поведала. Тот сон, что все прошлой ночью видели, это не только то, что каждый из вас в глубине себя знает, но и отражение того, что там через воды Черного озера. Я задержалась и на совет под дубом вовремя не появилась, так как важно было узнать, что наши вороги-змеи задумали, что на последней части своего тайного заседания порешили. Узнав, что радарка улетела раньше, я решила обратиться к помощи волшебного зеркала вод, чтобы через него все узнать, во дворец змея проникнув, да и вам поведать сразу все в образах сна-вивидений. Мы все теперь знаем вести тревожные. Пришла беда, откуда не ждали. Враг постепенно закрался, поселился изнутри. И в нас уже есть червоточины, лазейки для ворога. И во многих людей уже вползли мерзкие гады. Сейчас поле битвы, сердца людские. Если мы это не поймем, то скоро пророчество сна воплотится в реальность. Проникнув, змеи быстро могут размножаться, питаясь нашими слабостями, страхами и страстями, занимая наше тело, пожирая душу и разум. И каждый из нас здесь, в центре Черного озера, может совершить подвиг, заглянуть вглубь себя и вынуть змеёнышей. Мы сможем друг другу помочь правде в глаза заглянуть, очиститься, понять, по-дружески подбодрить. Но путь к истинной встрече с самим собой каждый может пройти только сам. Ключиков вам несколько дам перед самым решающим сражением. Ключ первый. Каждый по воле воин, каждый в поле воин, коль по-русски скроен. Ключ второй. Больше всего боятся гады чистоты тела, разума, души, чистоты помыслов, солнечного света и живой радости, настоящей любви и крепкой дружбы. Ключ третий. Гады не могут подделать наши природные таланты, а другие подсказки вы ранее во сне получили. А сейчас Баба-Яга щелкнула перстами, чтобы снять напряжение, плеснула на раскаленные камни водицы, прибавив пару. Отдыхайте, да к бою готовьтесь. Как следует очистимся, омоемся, напаримся, чтобы в себя прийти после всего пережитого за ночь сварога, да за дни и ночи последние. Пока в баньке паримся, обсуждать ситуацию и решение искать не советую. Сейчас важнее голову прояснить, от всего ненужного избавиться. Пусть в мире каждого все идет своим чередом. Как предки ваши мудрые говорили, банька парит, банька правит, банька все исправит. Баня — добрый труд, да ушат ледяной воды — лучшее лекарство от тоски печали. До самого заката гости парились, друг друга веничками охаживая. Водицей ключевой обливались, в снегу купались. Самые смелые в озерную прорубь ныряли, и снова жар березовыми да дубовыми венчиками в себя впитывали. А как тяжесть себя сбросили, так и вовсе, как дети в снежки разыгрались и напевать начали то, что из души в тот момент лилось. А после снова окунались в горячий мягкий пар. А как 7 потов сошло, как очистились, как водицу снежную с кристаллами снежинок испили, обновив воду внутреннюю, да напоследок чаёк, квас и другие напитки целебные попили, так и песни светлые хором петь начали. А позже, как заолел сквозь покрытые инеем вершины елей огненный закат, хлопнула Баба-Яга в ладоши, да золотой ножкой снова пристукнула. Избушка скрипнула, дверь открылась, и перед всеми образовался большой помост с выходом к озеру, над которым светились солнечные всполохи. Все вышли на него солнышко провожать. Яга щелкнула пальцами, и от проруби в разные стороны стал быстро таять белый лед. Когда озеро полностью очистилось от льдин и снега и заблестела ровная зеркальная поверхность, Баба-Яга молвила: «А сейчас для вас главное испытание. Пусть каждый в воды волшебного зеркала заглянет, с собой настоящим встретится. Все, что нужно, о себе самом узнает, всю правду о себе. А кто сможет, пусть войдет в таинственные воды, погрузится в неизведанное, доплывет на берег другой, где встретится с тем, не знаю, с чем. Посмотрели гости Бабы-Яги на бездну зеркальной воды и призадумались, что приготовит каждому путешествие с погружением. Прекрасные подводные сады с разноцветными рыбками или диких чудовищ с огромной смертоносной пастью. Мощный источник силы и мир безграничной свободы или море агрессии, тревог, страхов и сомнений. Полет в потоке подводного течения или огромный труд, чтобы выплыть из засасывающего водоворота. Лабиринты глубоководных пещер или затонувшие сокровища. Темноту ночи или переливы света в толще лазурной воды. Преображение или гибель. Последний вдох или жизнь, смерть, жизнь. А Баба-Яга тем временем продолжала напутствие. Кто из вас готов совершить путешествие погружения в глубину самого себя? Кто ступит на территорию неизвестности? Нет никаких гарантий и нет чужого пути. Лишь золотая ниточка голоса сердца и внутренний покой помогут совершить путь и подняться на поверхность зеркала иным, преображенным. Никто не знает каким. Чудо перерождения непременно случится, но не раньше, чем каждый пройдет испытание погружением или падением в бездну себя самого. Во имя жизни на земле. Ныряйте и выныривайте. Жду всех, кто решится пройти испытания на другом берегу. Первыми низко над водами озера полетели птицы. Птица, жар-птица, птица, гамаюн. Глядя в зеркало вод и проходя свои испытания, вслед за ними полетели сова-радарка, следом протяжно мяукая поплыл кот-ученый, несмотря на то, что очень не любил плавать. А дальше последовали остальные. Но не все из собравшихся, заглянув в волшебную гладь, смогли войти в озеро, встретившись с самим собой. Кто-то остался на берегу, а после вернулся в избушку, а наутро, помелькнувший между елей тропинки, в свой мир отправился, откуда пришел. Но многие из гостей осторожно ступили в хладные воды и поплыли навстречу неизвестному, постигая свои глубины. И забирала вода черного озера из плывущих тел остатки змеиного яда. И радовались незримые помощники и леги-хранители. Ведь высшему миру важно, чтобы мы становились с каждым шагом чуть лучше нас самих. Сегодня победили в себе вчерашнего, совершили главный подвиг — подвиг собственного преображения. Каждый плыл в своей реальности, сталкиваясь со своими иллюзиями и химерами. Но всем приходило единое понимание, что плывут они по телу великого змея, и нельзя его победить ни одним известным способом. Смерть его далеко запрятана, на много частей разодрана, в глубины каждого человека схоронена. Как только накатывал страх, чудовище тянуло в свою темную бездну. Как только удавалось справиться, обрести внутреннее спокойствие, выровнять дыхание, путы ослабевали, и получалось вынырнуть, выйти из-под его власти, оградиться невидимой чертой. И приходило понимание, что не нужно бороться со змеем, как бессмысленно вступать в бой с тенью. Левиафан — творение Создателя. Он — одно из великих испытаний в школе жизни. Лишь открыв двери своего внутреннего мира и приняв себя, можно пройти на новый уровень. А ключ ко всем замкам — сердце бесстрашное, огненное, светом и любовью озаренное. Нужно просто плыть в правде своей туда, куда путь лежит, создав защитную волну из собственного сияния. Нужно просто отстраниться, не кормить его своими эмоциями, страстями, страхами, гордыней и повернуть взгляд к свету, наполниться им, осветив лучами свою глубину. И чем больше будет сияющих точек в пространстве, тем меньше станет царство змея. Загнанный в круг, он снова свернется, будет снова запечатан печатями света и погрузится в новый сон. А гадкие пришлые твари, что не змею, а лишь себе служат, изголодавшись, сами себя изведут, лишенные питания, сами себя проглотят. А тело великого змея всегда будет жить в той или иной форме, как пространство для обучения душ совершенству. И сердце переполняло понимание и признательность змею за сокровище опыта и знаний, за предоставление возможности пройти мощный этап познания тайны, сокрытой в глубинах самих себя. А внутренний отважный герой говорил: «Смотри прямо в глаза великому ничто и твори лучшие образы, заряжая их словами заветными. Скоро все изменится к лучшему, ибо волшебное зеркало вот озарилось твоим светом». Казалось, что прошла целая вечность и не будет конца пути. Но с каждым следующим взмахом рук озерная вода становилась все более светлой, прозрачной и теплой. Дорога перерождения заканчивалась. Под ногами расстилался ковер из мелкого песка, переходящий в мягкую траву. А впереди расступались ели, обнажая горизонт, за которым погружалось огромное золотое светило, расцвечивая небеса. Силуэтом на фоне красок заката стоял большой сказочный терем. Уставшие, но просветленные путники зашли вовнутрь. А там тепло, печи натоплены, очаг живым огнем горит. На кроватях резных приготовлено для сна белье исподнее, белоснежное, свежее, с узорами волшебными и обережными. Рядом одежды лежат нарядные, красоты неописуемой. Огляделась Василиса, удивилась, да обрадовалась. «Так это ж наш терем!» Захлопали в ладоши царевны. «Так это ж наряды сказочные, что мы во время совета под дубом всем нашили, вышивали в подарок. Сотворили мы их с любовью из тканей природных, льна, крапивы, конопли, покрою древнему, силушку сберегающему. Шелковыми нитями узоры расшивали под песни добрые. Словно руки невидимые перенесли терем, где мы жили, и рукодельничали во владение матушки Егини. Да все здесь для нашего сна и отдыха приготовили». Улыбается Баба-Яга. «Одежды белоснежные одевайте, а праздничные наряды поутру примерите. А кто желает подкрепиться на здравие?» Тут она ножкой золотой топнула. Глядь, скатерть-самобранка по дубовому столу расстелилась. Угощения полезные на ней появились каждому по вкусу. Кто чем хотел, тем и угостился с радостью и благодарностью, млея в уюте и тепле. Очищенное сознание по-новому красочно, объемно, радостно воспринимало мир. А вскоре ночь опустилась, загорелись на небе огромные звезды. Баба-Яга всех кругу очага собрала, да мудрым словом перед сном одарила. «Всех, кто дорог, важно обнять, да всем миром друг другу желать всего светлого да заветного, что мечтается да исполнится, да узором морозным закрепится, да к звезде в небесах да отпустится, да лучами искристыми да притянется, к солнышку радость людей да отправится. Пусть свет добрый вернется солнечным золотом вам, родам вашим, людям русским, да всей родной земле, земле матушки». И, махнув на прощание, Яга добавила: «Ночи тихой вам и звездной, друзья дорогие, родные сердца». В волшебных владениях матушки Яги в этот день каждый почувствовал, как исчезают из груди, чела и тела черные змейки, как огненным становится сердце, как озаряется разум, как загорается внутренний мир золотым сиянием любви. А в теле разливается богатырская сила. Ведь богатырство — это состояние постоянного подвига, победы над своим собственным невежеством, путь помощью ближнему и беспрерывного творческого созидания. Все пути выходят из центра, все пути ведут в центр, но лишь одна дорога ведет к Творцу. Истин много, а правда всегда одна. Все, кто прошел испытание, от души обнялись, прощения попросили, друг друга за пережитое поблагодарили. Пожелали доброй дороги тем, кто решил вернуться назад, не пройдя испытания. Ведь у каждого свой путь, своя истина. А так, как только головы коснулись белоснежных подушек, все мгновенно уснули крепким сном, без всяких сновидений. Кот и Дубыня решили спать под кроной дуба и, устроившись между могучих корней, заснули прямо на земле, во сне напитываясь родовой мудростью и силой. А сова, гамаюн и жар-птица, усевшись на раскидистых ветвях, еще какое-то время подпевали еге «Баю, баюшки, баю». Явление 14. Собор под дубом. Златый путь. Здесь и сейчас, в сказочном краю. Как зарделась заря зареница румяным алом, да разбросала по небу ключики мудрости тем, кто раньше всех проснулся, кот ученый потянулся, встал на свои пушистые лапы, протяжно мяукнул и, помахав тем, кто купался в утренней росе, как обычно, пошел по золотой цепи, да песнь завел. «Азбоги веди глаголи добро, есть есть». На этом мы с вами останавливаемся. Продолжение следует. Сказка сказывается. Евгений. Да, Василий, да, сам. Здесь. Да, сейчас еще покажу парочку слайдов и дальше вопросы приму. В помощь вам для постижения книги разных авторов, по образности русского языка и по другим очень важным направлениям, которые помогут русскому народу проснуться, что-то очень важное понять и сделать следующий шаг. На ярмарке «Сказочной Руси» обращайтесь к Дубыне Богатырю. Сказка наша сказывается, продолжение следует. И следующая наша встреча, шестая, будет уже в сентябре месяце, и будет она называться «Ключи к познанию». Сказочные герои соберутся на новый собор, где уже после испытаний снова будут думать, как быть и что делать в нашей ситуации, в которой мы все вместе оказались, и как восстанавливать суть и смыслы образов нашего родного русского языка. А сейчас небольшая пауза, и буду рада ответить на вопросы, если они появились. Благодарю тебя, Василиса. Сейчас я сделаю небольшую паузу и перейдем к ответам на ваши вопросы. Напомню, что свои вопросы вы можете задавать, а мы их будем применять только на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио, slavoradio.org, чат-беседка, канал в YouTube, youtube.com/slavoradio. И группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Сейчас у нас отбивка, и переходим ко второй части нашего живого эфира «Ответы на вопросы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 27 августа 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, ведет сегодняшний живой эфир и находится за пультом. Василиса сегодня сказительница, Светлана Большакова в чате Народного славянского радио. А тема сегодняшнего живого эфира — сказ о золотой цепи образов русского языка. Сегодня у нас 5-я встреча в гостях у Бабы Яги. Василиса, ты с нами? Да. Василиса, у меня вопрос один у тебя есть. А что значит семь потов? Ну, для того, чтобы очиститься на очень глубинном уровне, на самом деле в настоящей баньке, нужно, чтобы наш внутренний яд, наши токсины, шлаки выходили очень глубинно, не только с внешних первых таких поверхностных слоев. И для этого нужно хорошо прогреваться в бане до седьмого пота в прямом смысле этого слова. То есть каждый следующий уровень, то есть сначала прогреваются поверхностные слои кожи, потом более глубокие, потом проявляются мышцы более глубинно, и в баньке нужно прогреться прямо до костей. И это семь таких настоящих полноценных заходов в баню. И для того, чтобы мы стали более светлыми, на самом деле нужно прежде всего начать с прочистки своих собственных телес. Без работы над физикой и собственной энергетикой мы не можем очистить наши более тонкие структуры, энергоинформационные структуры, структуры наших, которые помогают нам овладевать различными сверхспособностями и прочищать каналы, которые связаны с осознанностью и пониманием. Поэтому не случайно Баба-Яга всех сказочных героев сначала очищала на всех уровнях. И мне видится, что современным людям, прежде чем что-то важное понимать и о чем-то договариваться, нужно действительно глубинно очиститься до седьмого пота. И не один раз, а раз, еще раз, еще много-много раз. В частности, через баню. Ну и разными способами. Да, благодарю тебя. А я подумал, есть же семь человеческих тел. Может быть, семь потов — это как-то связано с этим? Возможно, потому что мы для того, чтобы многое понять, осознать и правильно действовать, мы очищаем все свои тела, все семь тел матрёшки. Но именно баня из всех практик, она помогает очищать все семь тел одновременно, если это действительно настоящая мудрая русская обрядовая баня. То есть там идет работа со всеми телами матрёшки на всех уровнях и на... И, как говорится, до костей на физике, но и работа с тонкими телами. Да, все верно. Благодарю тебя, Василиса. Первый вопрос пришел от Матвея Соболева. Корунная письменность возможна в школах сегодня? Коруна? Да, корунная письменность. Однозначно нет. Потому что коруна — это... Очень глубинная система — это следующий уровень воспоминания. И для начала нам нужно более простые формы письменности освоить. Надо возродить образности русского языка и освоить хотя бы буквицу, прежде чем говорить о каких-то более глубоких системах. К тому же руника воздействует очень мощно на сознание, и сознание — большинство людей просто не готово воспринять те объемы информации, которые в коруне или в других рунических формах зашифрованы. И, честно говоря, у меня нет уверенности, что коруна и другие формы рунических систем переданы нам без искажений. А если мы будем впитывать в себя огромные объемы информации, да еще и с искажениями, мы можем себе только навредить. То есть я предлагаю, и другие сказочные герои предлагают разобраться с более простыми образными системами, которые связаны с теми символами, которые нам более близки сейчас, то есть с буквичными символами. Я ответила? Да, благодарю, Василиса. То есть хотя бы нужно, чтобы появились все буквицы в обиходе. Да. А дальше видно, вот, когда мы это освоим. То есть мой опыт говорит, что даже буквицу 49 буквиц трудно освоить. Даже 33 буквы наполнить образным смыслом — это для многих людей вызывает достаточно большие трудности. То есть люди не могут, люди либо зазубривают эти образы, не понимая, как это может быть по-настоящему вживую воспринято. А многие даже не могут заучить эти образы. То есть это не так-то просто на самом деле, потому что действительно очень те какие-то области сознания, которые связаны с возрождением этой системы, они у нас очень здорово подрезаны за 1000 лет, даже больше. Поэтому давайте возрождать все постепенно, йота за йотой, шаг за шагом. Это техника безопасности, это, на мой взгляд, достаточно мудро, потому что мы забывали все постепенно, и возрождать тоже нужно все постепенно. Ну, конечно, более быстрыми темпами, чем то, что у нас сейчас действительно время пришло, и мы можем достаточно быстро вспомнить, но не переступая ступени. И если совершим такой духовный труд для того, чтобы это понять, почувствовать, и тогда у нас будут достаточно быстро вскрываться архивы родовой памяти, и мы действительно тогда сможем понять, что нам предпринять в настоящей ситуации. Василиса, Матвей Соболев написал в чате: «Тогда коллективное сознание Василиса воссоздавать через 144 буквицы?» У каждого образа буквицы есть минимум 3 уровня, и это, по крайней мере, более разумное решение. Благодарю. Вопрос задает Ася. «Василиса, а сколько сейчас часов сворожьего утра?» Благодарю. Не знаю. Интернет в помощь, как говорится. А вот у меня вопрос еще. Там ты говорила: смотри в глаза великому ничто и твори лучшие образы. Вот мне как-то ассоциация здесь пошла, как будто ничто это, ну, как и ничто. А зачем в него творить лучшие образы? Но если мы не будем сами творить образы, то эти образы будут творить за нас, что, в общем-то, и происходит, особенно последние столетия, очень активно. То есть поэтому, если сам народ выберет свои собственные образы, и прежде всего свой собственный образ будущего, то у нас есть путь и смыслы. Если мы не… каждый из нас не задумывается над этим и этот образ не создаст, то в пустой комнате появится тот, кто это сделает за нас и просто пишет нас свои сценарии. Как в фильме «Матрица», в пустой комнате либо мы моделируем нашу действительность, либо кто-то моделирует ее за нас, подключая нас через свои формы взаимодействия и использует нас как батарейку. Поэтому если мы творцы, то мы творим прежде всего мир образов. И проецируя их на вот этот экран великого ничто. И если мы это делаем, то эти образы имеют шанс воплотиться нашими мыслями. За этими образами идут мысли, за этими мыслями идут слова и наши дела. Если мы не создаем образы, мы воплощаем чьи-то другие образы. Являемся батарейками для этих тварей, гадов, которые нам свои образы своего мира встраивают в сознание. Благодарю тебя за ответ. Вопрос задает Ирина Шанти. А почему все вдруг боятся этого змея? И только о нем все разговоры. Змей — это мудрость Ягини, это и есть кундалини, радость всем, ом. Ирина плохо слушала эфир. Разговор о том, что все боятся, не шел. Многие боятся, да, но далеко не все. И как раз те сказочные герои, которые погрузились в воды Черного озера, они погрузились в тело этого змея, чтобы встретиться с этим ничто и понять, что страха нет. И только с небольшой оговорочкой я это говорю. Великий змей и кундалини — это не идентичные образы, это не одно и то же. Не надо их сравнивать и путать. Я ответила? Да, благодарю, Василиса. На сегодня вопросы закончились. И хорошо. По традиции, в завершение нашего живого эфира, Скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Дорогие друзья, я думаю, что в ближайшее время нам всем предоставится возможность побыть наедине с собой, заглянуть в глубины себя, встретиться со своими потаенными страхами, понять, в каком же собственном мире я хочу жить, и либо отдаться в управление гадом, в администрирование гадом, либо начать творить свои образы, сплетать их с образами своих близких, прежде всего в семье, со своими друзьями, со своими родными по духу людьми. И если мы всем миром, всем народом начнем созидать свой собственный образ будущего, тогда у нас есть шанс, что он проявится в этом великом пространстве белого света, где есть экран великого ничто и то, что мы проецируем в виде мыслеобразов изнутри своего мира. Желаю нам мудрости, осознанности, глубинных приключений и очищения на всех уровнях до седьмого пота всех наших семи тел матрёшки, потому что тогда мы сотворим более чистые и светоносные образы нашего будущего. Всего вам доброго, до скорых встреч. В следующий раз мы с вами окажемся на соборе сказочных героев и будем размышлять над тем, как возрождать образность русского языка. Всего вам доброго. До свидания. Благодарю тебя, Василиса, за сегодняшний живой эфир, за то, как мы сегодня побывали в гостях у Бабы-Яги. Напомню, что в следующий раз мы с тобой встречаемся 8 сентября 2020 года, это во вторник в 19:30. Так что ждите. Во вторник в 19:30 будет 6-я встреча «Ключи к познанию». И мне остается напомнить, что сегодня было 27 августа 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — «Сказ о золотой цепи образов русского языка». Встреча 5-я в гостях у Бабы-Яги. Сегодняшняя сказительница Василиса, Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир и был за пультом, и Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю всех за участие и развитие нашего народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.